Вечерело. Из открытого балкона тянуло чудесным запахом моря, ароматом цветущих петуний и кофе. От подруги Наташа узнала, что город условно поделен на две части. Старую, где находились полуразрушенные крепости, мечети, древние деревянные дома, узкие улочки, извилисто ведущие к морю, и новую, элегантную часть с отелями различного количества звезд, современными высотками, множеством магазинов, ресторанов и парков. Ее трехэтажный пансионат, построенный в прошлом веке, находился как раз на границе. Окна выходили на неоновую вывеску новомодного ресторана, который располагался на первом уровне 15-этажного дома, а парадный вход отеля вел в старую часть города. И хоть Наташка устала с дороги и понимала, что рано вставать, ее неудержимо тянуло прогуляться по улицам, выпить чего-нибудь и взглянуть на море. Она не боялась заблудиться, потому что перед тем, как ехать, нашла в интернете карту города, прошла мысленно все улицы, улочки, проспекты и поняла систему расположений. Город как бы стекался улочками, проспектами, бульварами к морю. И все же она сделала фотографию вывески своего отеля на телефон. На тот случай, если придется общаться с кем-то, не говорящим на русском или английском.